69. Наконец они добрались до вершины холма. Он был гораздо круче, чем ему помнилось, и поднимались они дольше. В какой-то момент все перестали разговаривать. Саймон пришел наверх первым и опустил сумку-холодильник на камень, который лежал здесь тысячи лет. Или со времен последней войны, в зависимости от того, кому верить. Отсюда, как и всегда, открывался совершенно потрясающий вид. «Три графства», — сказал он Кэт, когда они подошли. Ханна была с ней. А Сэм — лучший скалолаз, ходок, бегун, пловец и всесторонне развитый атлет — медленно плелся далеко позади. «Он в порядке», — сказала Кэт, проследив за взглядом своего брата. «Правда, очень тихий, но в порядке». «А мы можем уже начать пикник?» «Подождем Сэма». «Зачем? Я уже сейчас хочу пить. Зачем ждать Сэма, чтобы попить? Это жестокое обращение с детьми». Они оставили Феликса в Галлом-хаузе с Ричардом и Джудит. Саймон расстегнул сумку и подал Ханне пакетик яблочного сока. «Я хотела морс». «Ханна!» «Пожалуйста!» Она со вздохом присела на камень. Саймон достал другой пакетик. Осеннее солнце обдавало теплом их лица, подсвечивало четырех ангелов по четырем сторонам башни собора вдалеке и белую лошадь в поле. «Зачем мы сюда пришли?» Сэм повернулся к ним спиной и оглядывал травянистые склоны. «Потому что это было одно из самых любимых мест нашего папы, и я подумала, что мы можем просто побыть здесь, подумать о нем». «Я постоянно о нем думаю, все время», — сказала Ханна. «Каждую минуту, и даже когда сплю, думаю». «Ха, ты не думаешь, когда спишь». «Думаю, я думаю о папе». «Тебе снятся сны, когда ты спишь». «И это тоже». «Он был бы рад, что мы пришли сюда». «Без него нет». «Не был бы». «Я разберу корзину», — сказал Саймон. В конце концов Сэм и Ханна отправились бродить по склону и вместе уселись на дереве. Они не смотрели друг на друга, не разговаривали, только их плечи слегка соприкасались. «Не волнуйся». «Не волнуюсь. Не так сильно, во всяком случае. Хорошо, что тебе удалось выбить день пятницы». «Я несколько недель не брал отгул, тем более нас ждет завтра». «Тебе же не обязательно присутствовать на этой свадьбе, разве нет?» «Нет. Если что-то пойдет не так, я не хочу стоять в стороне». «Это будет не твоя вина?» «Я знаю. Знаю. Старший суперинтендант будет там. Все спецотряды трех графств подъедут на место. Количество королевской охраны увеличено вдвое. Но все же...» «Ничего не случится». «О, я знаю». «Как близко можно будет подойти? Обычно свадьбы особ из высшего общества собирают большие толпы». «Все оцеплено до конца Сент-Майкл-стрит. Но обзор будет. Лорд-лейтенант был очень настойчив. Я сдался. Пусть сам разбирается с военной полицией». «Интересно, что наденет Камилла?» Он посмотрел на нее ничего не выражающим взглядом. «Любительница почитать», — сказала Кэт, которая вышла за него замуж. Она отпила свой чай. Они принесли с собой старые фарфоровые кружки. «Ты решила, что делать с похоронами?» Кэт вздохнула. Крис всегда говорил, что он не хотел бы службы. «Если человек не религиозный, — говорил он, — то лучше всего просто организовать какое-то светское, жизнеутверждающее мероприятие». Но это было давно. Во время своей болезни он на эту тему не говорил, как и не упомянул об этом в своем коротком, незамысловатом завещании. «Я не смогу смириться с тем, чтобы не было ничего. Просто ничего. Помимо всего прочего, такая формальная церемония нужна детям, чтобы пройти через все это. Тем более многие уже спрашивают. Я думаю, делай, что хочешь. Потому что сейчас это важно только для тебя и детей. И наверняка именно поэтому Крис оставил этот вопрос открытым. Она удивленно посмотрела на него с выражением, которое было очень похоже на радость. Я никогда не думала об этом в таком ключе. Ты правда в это веришь? На 100%. Какие бы у тебя ни были верования, твои похороны — это для тех, кто остался жить. Чего ты на самом деле хочешь? Собор. Разумеется, ничего особо пышного, но достойные похороны. Значит, так ты и должна сделать. Поговори с ними. Что там со стороны Криса? «Пусть берут, что дают», — сказала Кэт. «Уж извините». «Понимаю». «Есть кое-что еще». «Говори». «Папа и Джудит». «Они, наверное, тоже пусть берут, что дают, нет?» «Я не об этом». Он промолчал. На лужайке перед ними сидели Сэм и Ханна и что-то обсуждали, сдвинув головы. «Не усложняй все». «Нет. Мне кажется, что они, скорее всего, скоро поженятся. Можно сказать, что они теперь более или менее вместе. Никто ничего не говорил, это просто догадки, так что я хочу, чтобы ты был готов и не устраивал разборки». «Очень надо». «Я серьезно. Дочь Джудит выходит замуж следующей весной. Она говорила об этом вчера. А свадьбы плодят свадьбы». «Не знал, что у нее есть дочь». — Да, Вивьен. И еще сын. Джудит собирается на свадебную ярмарку. Завтра вроде как. В Риверсайде. Все кажется таким нереальным. Жизнь продолжается. Люди женятся, планируют каникулы и походы. Дети рождаются. Супермаркеты ломятся от продуктов. Поезда ездят по своим направлениям. А Крис умер. У меня это в голове не укладывается. Я имею дело с умирающими и смертью всю свою профессиональную жизнь, а у меня это в голове не укладывается. Саймон приобнял ее. Она казалась легкой и хрупкой, уязвимой. «Но я же правильно поступила, да?» «С Сэмом?» «Да. Ты знаешь, что правильно». «Он ничего не сказал». «Мне кое-что сказал». «О, Саймон, ты не говорил мне». «Нет, потому что он взял с меня обещание не говорить. Но с ним все в порядке, целиком и полностью. Абсолютно. Я тебе это гарантирую». То, что Сэм сказал, когда Саймон приехал той ночью, заставило его прослезиться. «Я рад, что был с папой, когда он только умер. Я как будто бы очень сильно повзрослел». «Расскажешь мне когда-нибудь», — сказала Кэт. «Нет, никогда». Ханна снова вернулась к ним. «А нам уже не пора устроить пикник?» День был отличный. Они вышли на пикник, выпили чай, побегали друг за дружкой по склонам и в лесу, где кучами лежали листья, и косые лучи вечернего солнца пробивались через голые верхушки деревьев. Саймон так не расслаблялся и так хорошо не отдыхал уже много недель. И, глядя на свою сестру, он видел, что сегодня она впервые тоже смогла расслабиться, не волноваться о том, как бы быстрее попасть домой, не тревожиться, что может случиться. Все уже случилось. Теперь она жила с этим, но сегодня, казалось, даже ее скорбь дала ей передышку на этот один короткий час с небольшим. Ее грустные глаза стали ярче.